Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От того, как мы прикасаемся к святыне, зависит наша жизнь. Говорит нам сегодняшнее Евангелие об исцелении кровоточивой женщины. Женщины, которая в течение 12 лет страдала кровотечением. Она истратила все, что у нее было на врачей, но никто не мог помочь ей. Христос объявил, что идет исцелить дочь Иаира, начальника синагоги. И вот когда он шел вместе с учениками, такая толпа теснила Христа, что трудно было ему проходить через нее. Вдруг Христос остановился и обратился к народу с вопросом: «Кто прикоснулся ко мне?» «Наставник, — сказал Петр, — народ окружает тебя и теснит, а ты спрашиваешь, кто прикоснулся ко мне». Но Христос сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я почувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила ему перед всем народом, по какой причине она прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Христос был изумлен верой женщины и сказал: «Дерзай, дочерь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Мы тоже страдаем все, если не физически, то духовно, от греха. Один человек страдает от гнева и злобы, другой страдает от скупости и жадности, третий страдает от распущенности, которая толкает его на блуд, четвертый страдает от пьянства, пятый страдает от тщеславия, которое заставляет его искать пустой земной славы, шестой страдает от зависти, которая мучит его, когда он видит успех и счастье других. Седьмой страдает от лени и расслабленности. Если каждый из нас испытает себя внимательно, то он увидит, что он страдает от того или иного греха. И самое печальное, что грехи эти у нас изо дня в день повторяются. Вчера мы каялись в них, а сегодня повторяем их снова. Грех – это род кровотечения, который никогда не кончается у нас и который постоянно ослабляет нас, обескровливает нас, делает нас полуживыми. Как кровоточивая женщина в сегодняшнем Евангелии была неисцельно больна, точно так же наши грехи неисцелимы никакими человеческими средствами. Никто, ни один человек не может освободить нас от греха. Есть только один – Господь Иисус Христос, способный исцелить человека от болезни греха и спасти его. Он единый врач душ и телес наших, спаситель грешников. Христос исцеляет людей. Но кого Он исцеляет? Он исцеляет тех, кто, подобно кровоточивой женщине, приближается к Нему и прикасается к Нему с верой. Другие, пока у них нет ни веры, ни благочестия, ничего не получают, как те, кто теснились вокруг Христа, не получили ничего. В конце концов, даже земная медицина может быть краем ризы Господней, если мы с верой в Господа принимаем посланного нам врача. Но нам дано бесконечно большее. Сегодня полезно задуматься нам и о том, что, быть может, эта кровоточивая женщина, как говорят святые отцы, была наказана такой страшной болезнью за свою нечистую жизнь. А может быть, за то, что совершила убийство своего младенца в чреве. Или за какой-то связанный с этим преступлением особенный грех. Мы можем сказать, что кровоточивое в Евангелии – образ всего человечества. Как страдала эта женщина, так страдает все человечество. Человечество страдает от многих зол, которые съедают его изнутри, и оно буквально кровоточит. Оно страдает от настоящего кровотечения. Это кровотечение войны и революции. Мы не говорим уже об убиении человечеством в неслыханных масштабах собственных нерожденных детей. Человечество вступило в 21 век. За один минувший век было две мировых войны. Сколько крови людской пролилось, сколько жизней молодых погублено. Человечество, как кровоточивая жена, за которой тянутся реки крови, такие страшные потоки крови. Около 30 миллионов жизнь свою положили в России в последнюю Великую Отечественную войну. Десятки миллионов были погублены в годы ленинско-сталинских репрессий. А сейчас что происходит? Сколько было совсем недавно перебито и искалечено молодых ребят в Чечне, и это все продолжается. А давно ли на наших глазах истекала кровью православная Сербия? А Россия наша, в которой, согласно официальной статистике, убывает ежегодно население на более чем миллион людей, разве это не страна, истекающая кровью? Мы знаем, что накопление зла и накопление оружия в мире сейчас столь велико, что непонятно, как избежать Третьей мировой войны, самой страшной из всех войн, которая, по всей вероятности, может стать концом человечества. А многие говорят, что Третья мировая война уже началась, только не совсем в обычной форме. Как остановить это течение крови человечества? Разные пути предлагались и предлагаются мудрыми философами и могущественными политиками. Но кровотечение продолжается, пока человечество будет искать своими средствами исцелиться от этого кровотечения. Если бы все человечество уверовало во Христа и покаялось, и пришло ко Христу, как женщина с течением крови уверовала и подошла близко ко Христу в сегодняшнем Евангелии, из Христа исходит божественная сила. Он, приобщившись на кресте до конца нашей обескровленности, нашему человеческому бессилию, может прикосновением своих ран исцелить любую нашу болезнь и любую нашу смерть. Но все зависит от одного единственного. Как мы прикасаемся к святыне Его любви. Аминь.